Одним словом, должны быть направлены к этой цели все наши действия и мысли. Но так как, заботясь о ее достижении и стараясь направить разум по правильному пути, нам необходимо жить, то поэтому мы должны принять за благие некоторые правила жизни, а именно следующее. Первое. Сообразно с пониманием толпы говорить и делать все то, что не препятствует достижению нашей цели. Ибо мы можем получить немало пользы, если будем уступать ее пониманию, насколько это возможно. Добавь, что в этом случае все охотно склонят слух к восприятию истины. Второе. Наслаждениями пользоваться настолько, насколько это достаточно для сохранения здоровья. Третье. Наконец, денег или любых других вещей стараться приобретать лишь столько, сколько необходимо для поддержания жизни и здоровья и для подражания обычаям общества, не противным нашей цели. Установив это таким образом, я обращусь к первому, что должно быть сделано прежде всего, а именно к тому, чтобы усовершенствовать разум и сделать его способным понимать вещи так, как это нужно для достижения нашей цели. А для этого, как требует естественный порядок, я должен здесь дать свод всех способов восприятия, какими я до сих пор располагал, чтобы с несомненностью утверждать или отрицать что-либо. Таким образом, я изо всех выберу наилучший, а вместе с тем начну познавать свои силы и природу, которую желаю сделать совершенной. Примечание. Ныне понятие восприятия обозначает преимущественно непосредственное восприятие предмета человеком с помощью органов чувств. Как следует из дальнейшего текста, Спиноза понимал его более широко. Способы восприятия у него – это все доступные человеку способы непосредственного и опосредованного познания. Если внимательно присмотреться, все они могут быть сведены к главнейшим четырем. Первое. Есть восприятие, которое мы получаем понаслышке или по какому-либо произвольному, как его называют, признаку. Второе. Есть восприятие, которое мы получаем от беспорядочного опыта, то есть от опыта, который не определяется разумом и лишь потому называется опытом, а не иначе, что наблюдение носит случайный характер, и у нас нет никакого другого эксперимента, который бы этому противоречил. Почему он и остается у нас как бы непоколебимым? Третье. Если восприятие, при котором мы заключаем о сущности вещи по другой вещи, но неадекватно, это бывает, когда мы по некоторому следствию находим причину или когда выводится заключение из какого-нибудь общего явления, которому всегда сопутствует какое-нибудь свойство. Примечание. Когда это имеет место, то мы ничего не мыслим в причине, кроме того, как мы наблюдаем вследствие. Как достаточно явствует из того, что тогда причина излагается лишь в самых общих терминах, а именно, следовательно, существует нечто, следовательно, существует некоторая мощность и так далее. Или также из того, что ее выражают отрицательно, следовательно, она не есть то или это и так далее. Во втором случае через посредство следствия, которое ясно познается, причине приписывается нечто, как мы покажем в примере, но приписывается всего лишь свойство, а не собственная сущность вещи. Четвертое. Наконец, есть восприятие, при котором вещь воспринимается единственно через ее сущность или через познание ее ближайшей причины. Все это я поясняю примерами. Понаслышке только я знаю свой день рождения и то, что такие-то мои родители и тому подобное, в чем я никогда не сомневался.